Ты сказала, что Сади целовал лишь только в грудь. Подожди ты, Бога ради, обучусь когда-нибудь. Ты пропела за Евфратом розы лучше смертных дев. Если был бы я богатым, то другой сложил напев. Я порезал розы эти, ведь одна отрада мне, чтобы не было на свете лучше милой Шагане. И не мучь меня заветом, у меня заветов нет. Коль родился я поэтом, то целуюсь, как поэт.